Говорили, что изверги ямы – это страшные чудовища, вылезшие из глубин бездны. Их тела вечно пылали вечным бездонным огнем. Там, куда они шли, вся жизнь увядала и умирала. Они были воплощением смерти и разрушения, принесенных глубинным сознанием. Когда появился этот могущественный демон, ему не нужно было и пальцем пошевелить, чтобы запугать всех присутствующих адептов людей. Одного его порочного вида и доминирующей ауры было достаточно, чтобы добиться этого. Все адепты-люди начали двигаться к башне адептов и собрались вместе. Они с опаской смотрели на этого сильного и злобного ямочного дьявола. В частности, клинок палача, который он держал в руке, привлек всеобщее внимание. В книгах было написано, что оружие дьявола ямы известно как мясницкие ножи. Они были выкованы из необычайно прочного бездонного металла. Это было демоническое оружие с многочисленными устрашающими способностями, включая уничтожение души или прекращение регенерации. При этой мысли все невольно посмотрели на Мэтью. Неужели этот дьявол из бездны еще не выковал свое личное оружие? Как еще Мэтью мог остаться в живых? Мэтью сейчас был смертельно бледен. Он дрожал, когда достал деревянную куклу размером с его ладонь. На нем были искусно вырезаны всевозможные сложные руны и линии. Деревянная кукла была очень похожа на самого Мэтью, когда дело касалось внешнего вида и одежды. На нем даже были нарисованы глаза и брови. Однако по всему телу деревянной куклы пробежала глубокая трещина, почти угрожая расколоть ее пополам. Кукла Вуду теперь была явно бесполезна. Все наконец поняли, что произошло. На самом деле Мэтью уже однажды умер для демона. Однако его кукла Вуду умерла вместо него. Услышав это откровение, все посмотрели на массивный клинок экзекутора в руках демона ямы, и в их глазах отразились страх и трусость. Хотя у каждого были свои тайные способы спасти свою жизнь, никто не мог вынести, когда его резал мясницкий нож ямы. Даже Марнашин Гая, стометровый золотой титан, был напуган этим клинком. Его зрачки резко сузились, когда он увидел это. Он слышал возмущенные завывания духов, исходящие от клинка. Он чувствовал страшную угрозу, которую это оружие представляло для его души. Он не мог не почувствовать, как его сердце слегка дрогнуло. Он молча стоял перед башней адептов, снова и снова оглядывая поле битвы. Однако он быстро издал холодный смешок. «Чего вы все боитесь? Это наша территория. Если он осмелится приблизиться к башне адептов, это будет прекрасный шанс содрать с него кожу, вырвать сухожилия и разрезать на куски. Если он не осмелится подойти ближе, тогда мы просто разберемся с ними с помощью наших дальнобойных заклинаний». Сказав это, Марнашин Гая подняла обе руки к небу, вызывая сверху яростные молнии размером с колонны. Вдалеке они обрушились на поле боя водопадом молний. Остальные адепты последовали его примеру, прислонившись к башне адептов и творя мощные и жестокие заклинания на поле боя. Нужно было признать, что сила адептов четвертого класса была необычайной. Когда адепты четвертого класса высвободили свою силу таким образом, это мгновенно подтолкнуло армию демонов, роившуюся перед ними, на грань уничтожения. Однако, с таким количеством мертвых демонов, их испорченная кровь и злые души были в состоянии еще больше испортить окружающее плоское пространство. Демонизация области вокруг мегаразлома продвинулась еще дальше. Чем больше было мертвых демонов, тем больше силы мог высвободить в этом мире дьявол ямы пятого класса. В общем, ситуация складывалась явно не в пользу адептов. Если бы умерли только обычные демоны, повелителям демонов было бы все равно. Наоборот, они были бы рады, если бы это произошло. Однако многие демоны на поле боя были их элитными подчиненными или доверенными соплеменниками. Они не могли просто позволить этим демонам умереть. Повелители демонов последовали за демоном ямы и направились к адептам-людям. Дьявол из бездонной ямы был необычайно большим и тяжелым. Каждый шаг, который он делал своими копытами, оставлял в земле кратер глубиной в полметра. От них по земле побежали трещины. Более того, куда бы он ни ступил, земля трескалась и горела. Даже камни и галька были испорчены аурой бездны и казались еще более испорченными и злыми. «Мы не можем позволить этому демону продолжать становиться сильнее на нашей земле». Лицо Марнашин Гаи стало серьезным, когда он закричал. «Если мы позволим его силе выйти за пределы четвертого класса, никто здесь не сможет быть его противником. Мы должны изгнать его из этого мира, прежде чем он приспособится к окружающей среде. Марнашин, если ты собираешься нанести удар, «Рассчитывай на меня». В воздухе появилась багровая фигура и сказала: «Я уже давно хотел попробовать кровь высшего демона. Рассчитывайте и на меня». На этот раз заговорил Эндрю. Это место было территорией клана Альдин. Если все решат бежать из трусости, то клан Альдинов потеряет больше всех. У него не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и шагнуть вперед. Два сверхсильных дома и средний адепт четвертого класса против мощного демона ямы пятого класса, сведущего как в магических, так и в боевых искусствах. Даже при том, что он обладал силой только четвертого класса, это была опасная битва для адептов. Однако, поскольку трое адептов согласились иметь дело с сильнейшим демоном, у остальных не было никаких оправданий. Адепты и демоны выпустили свои боевые мечи и бросились друг на друга. Высоко в небе, в 3 километрах от поля боя, парил серебристый корабль «Мать Версаль», преграждая демонам путь к остальным центральным землям. Таким образом, даже если клан Альдинов потерпит поражение, демонам сначала придется пройти мимо материнского корабля, чтобы попасть на внутренние территории. Несколько высших чинов багрового клана молча наблюдали за этой битвой на носу палубы. «Учитель, вы не пойдете?» Родословная красного дракона Мерил была возбуждена видом кровавого и ужасного поля битвы. Ее кровь вскипела, и появились красные крылья. Ее тело теперь было покрыто тонкой малиновой чешуей, а ее обычно соблазнительные глаза теперь сверкали, обжигая. 4 рога, 2 маленьких и 2 больших, быстро выросли на ее лбу, делая ее похожей на адепта красного дракона, которым она была. Мерил с трудом подавляла свою неугомонную родословную красного дракона, почувствовав, как с далекого поля боя надвигается атмосфера дикости и кровожадности. Позади нее прекрасная Эмилия, одетая в мягкое зеленое платье, тоже выглядела напряженной и готовой к бою. Командир Лок, стоявший еще дальше позади них, тоже был на взводе. Его зеленое лицо гоблина побагровело, а в уголках зеленых глаз бусин появились красные искорки. Жук-адепт Биллис стоял в конце группы. Капюшон его был низко опущен, а черная мантия скрывала фигуру и лицо. Тем не менее, вы могли почувствовать его беспокойство только по случайным комкам, которые пробегали по поверхности его одежды. На гриме была простая алая кожаная броня. Он обернулся и посмотрел на нетерпеливую Мерил, а потом на Эмилию, чье лицо пылало от возбуждения. Ее руки были сжаты в кулаки, когда она подавила желание бороться. Грим покачал головой и усмехнулся. «Конечно, я поеду. В противном случае мегаразлом будет прорван уже сегодня. Тогда мы пойдем, как помогите вам». Это была короткая фраза, но Мерил колебалась, так как ее голос дрожал. «Это поле битвы 4-го класса. Третьеклассники вроде тебя могут умереть в любой момент. Мы не боимся». Кашель. Грим снова покачал головой и махнул рукой. Сияющий красный барьер поглотил всех. Как ни странно, в тот момент, когда барьер окутал их, малиновые начальники мгновенно пришли в себя. Они покрылись холодным потом при мысли о том, что только что произошло. Теперь проснулся. Грим слабо улыбнулся. Те немногие из них, что представляли ядро 3-го класса багрового клана, опустили головы, вытерли пот и поклонились. «Спасибо тебе за помощь, вождь клана. Не нужно чувствовать себя виноватым из-за этого. В конце концов, это поле битвы 2 планарных цивилизаций. Только адепты 4-го класса могут ощутить присутствие законов и противостоять искушению и развращению воли бездны. Все вы должны будете продолжать расти, прежде чем сможете принять участие в битве такого уровня». Грим стоял не спеша, спокойно наблюдая за полем боя вдалеке, как будто победа и поражение в этой битве не имели для него никакого значения. «Этот демон слишком силен. Я только беспокоюсь, что леди Мэри пострадает от его рук». Из всех присутствующих здесь адептов только Мерил осмеливалась говорить с Гримом таким тоном, как его ученица. Остальным оставалось только молча ждать и слушать. Демон на расстоянии мог показаться свирепым, но все чувствовали себя спокойно, когда видели, как спокоен их вождь клана. Они были испорчены аурой дикости от бездонной воли и стали невероятно кровожадными. Однако после того, как их укрыли огненные законы вождя клана, все мысли о резне и убийстве в их сердцах были подавлены. Интеллект и хладнокровие черты, ожидавшиеся от адептов, снова вернулись к ним. Глава 1383. «Я перееду, когда придет время». Грим был спокоен и невозмутим, глядя на поле боя вдалеке. Эти центральные адепты слишком высокого мнения о себе и слишком привыкли не иметь никаких ограничений. Заставить их повиноваться мне задача не из легких. Естественно, у меня есть свой способ подавлять их, пока я рядом. Но что вы все собираетесь делать, чтобы сохранить власть клана Багровых, когда меня не станет?» Все невольно замерли, услышав слова Грима. «Учитель, вы еще так молоды. Почему ты так говоришь?» На лице Мерил промелькнуло беспокойство, а щеки вспыхнули румянцем. «Мерил, не волнуйся, мой лорд так не думает». Эмилия была невероятно умна и проницательна. Она на мгновение задумалась и спросила: «Лидер клана, может быть, ты почти готов сделать следующий шаг?» «Следующий шаг» — эта шокирующая фраза потрясла всех до глубины души. Они широко раскрыли глаза и уставились на возвышающуюся перед ними фигуру. На этот раз все почувствовали что-то необычное от лидера клана. Подавляющая огненная энергия, которую обычно излучал их вождь клана, исчезла без следа. Если бы не его знакомый голос, силуэт, аура и запах, все здесь относились бы к Гриму как к обычному человеку, когда он стоял перед ними. Действительно, энергетическая аура лидера клана была полностью скрыта, заменена подлинной теплотой и несомненной аурой достоинства. Его улыбка была подобна весне, способной заразить сердце каким-то невидимым, необыкновенным способом. Она заставляла чувствовать тепло во всем теле. Его гнев был подобен адскому огню, способному воспламенить души любого человека самым жестоким и варварским образом. У них было лишь смутное представление о могуществе вождя их клана, но они не знали, что делает его таким могущественным. Теперь, услышав вопрос Эмилии, они поняли, о чем идет речь. Все затаили дыхание и молча ждали ответа вождя клана. Улыбка на лице Грима стала еще шире. Все здесь были доверенными членами клана Багровых. Естественно, скрывать что-либо не было никакой необходимости. Грим уставился на далекое поле битвы и тихо произнес: «Следующий шаг сделать не так-то просто. Я только нашел свое направление. На самом деле, чтобы сделать следующий шаг, потребуется по меньшей мере 100 лет или больше». Несмотря на то, что Грим ответил очень неторопливо, члены клана Багровых мгновенно поняли смысл сказанного им. Если время единственный оставшийся фактор, не означает ли это, что лидер клана уже подготовлен в плане ресурсов, знания и всех других факторов? Гладкий путь вперед. Подход лидера клана к великому адепту пятого класса был всего лишь плавным шагом вперед. Всепоглощающая радость и возбуждение вспыхнули на лицах Багровых начальников. Однако статус, который они занимали в Багровом клане, теперь заставлял их спокойно переваривать эту информацию. Все замолчали на мгновение и начали фантазировать о будущем. Теперь смысл слов вождя клана был очевиден. Он, вероятно, посвятит все свое время и усилия в течение следующих 100 лет накоплению и подготовке к следующему шагу. Учитывая это, центральные земли будут оставлены в их руках для поддержания и расширения. Каждый присутствующий здесь был кем-то, кому лидер клана мог доверять и на кого можно было положиться. В будущем всем им, вероятно, придется взять на себя огромную ответственность. Власть и статус были хорошими вещами, но это не отличалось от сидения на вершине вулкана без соответствующей силы, чтобы поддержать его, когда вся эта подкрепленная сила взорвалась одним взрывом. К счастью, у клана Багровых в данный момент не было ни одного 4-го класса. Кроме Грима, были еще Мэри и Армс. В конце концов, Армс был чистокровным драконом. Он был достойной боевой силой, как почетный старейшина клана. Тем не менее, кровавая королева Мария 4-го класса была единственным человеком, который мог поддерживать клан Багровых и держать десятки тысяч центральных адептов под своим контролем. Конечно, если бы кто-то из присутствующих здесь мог показать более выдающиеся результаты, у него также был бы шанс подняться и стать лидером центральных земель. Это положение, статус и авторитет, при одной мысли об этом сердце каждого начинало биться быстрее. Они едва сдерживали свое возбуждение. Поднимаясь в 5-й класс, создавая легенду, становясь существом, похожим на бога для мира адептов. В своей жизни они видели такие сны бесчетное количество раз. Однако они знали свои пределы. Такие фантазии останутся лишь грезами наяву. Казалось, они были в пределах досягаемости, но невероятно далеко. Эти сны были не для них, не с их нынешней силой и потенциалом. Вот почему в мире адептов к 4-му классу относились с такой славой и почтением. В конце концов, 4-й класс был абсолютной вершиной власти и достижений для большинства людей. Возможно, это просто фантазия для других адептов. Однако для этих основных адептов клана Багровых успех был прямо перед ними. Все, что им нужно было сделать, это приложить эти крохотные усилия. Дыхание у всех стало горячим и тяжелым. Грим даже не обернулся. Он знал, что этим доверенным подчиненным нужно время, чтобы переварить такую ошеломляющую новость. Мэри была его самым близким партнером. Естественно, он надеялся, что она продолжит идти по пути адепта, вместо того, чтобы впадать в бессмысленную политику и игры власти в центральных землях. Поиск и воспитание преемника четвертого класса в клане Багровых было идеальным курсом действий. Этот новый кандидат в четвертый класс должен был быть выбран из числа этих немногих людей. Вот почему Грим заранее раскрыл свои личные планы, чтобы спровоцировать их честолюбие и волю к борьбе. Честолюбие не такая уж плохая вещь. До тех пор, пока у вас есть сила, соответствующая вашим амбициям, она будет источником силы, которая будет продолжать толкать вас вперед. Однако если бы у вас не было достаточной власти, то честолюбие было бы семенем катастрофы. Это сведет человека с ума и подтолкнет его к смерти. Тем не менее, клан Багровых будет защищен Гримом и Мэри в течение следующих нескольких сотен лет. У следующего поколения клана было достаточно времени, чтобы вырасти и укрепиться. Если бы один из них смог успешно продвинуться до четвертого класса, слава клана Багровых и легендарный адепт огня мгновенно продвинули бы их в положение силы и авторитета в центральных землях. Это было невероятное искушение для адептов третьего класса Багрового цвета, заставляя их становиться несколько беспокойными. В то время как их мысли были полностью отвлечены, кровь и плоть покрыли все поле боя. После кровавой битвы адепты серьезно ранили трех из шести демонов. Это были Квазит, Огненный демон и Мерилит. Однако эта битва все равно закончилась поражением адептов. Причина их поражения заключалась в том, что никто не мог остановить безрассудную ярость дьявола Ямы. Даже с объединенными силами Марнашин, Мэри и Эндрю они не могли сравниться с дьяволом Ямы. Демон Ямы полагался на свои телепортационные способности, чтобы путешествовать по всему полю боя, посылая адептов, снующих во всех направлениях. Ужасающая комбинация его телепортации и страшного мясницкого ножа. Каждый раз, когда демон Ямы наносил удар, это было испытание жизни и смерти для адепта четвертого класса. Адепты четвертого класса должны были одновременно иметь дело со своими собственными противниками, опасаясь тайных атак со стороны дьявола Ямы. Честно говоря, сражаться в такой битве было мучительно. Мэри была, пожалуй, единственная из них, кто мог догнать дьявола из Ямы, благодаря своей исключительной ловкости. Однако она не могла выдержать всю битву на своих плечах в одиночку. Когда ей не удавалось заманить врага в замок кошмаров, она была всего лишь средним четвертым классом. Этого количества энергии было недостаточно, чтобы остановить ярость демона Ямы. Единственным, кто мог сравниться с демоном Ямы, была Марнашин Гая. Однако его стометровый рост замедлял все его действия. Догнать дьявола из Ямы было почти невозможно. Если он слишком сосредоточится на преследовании, дьявол из Ямы может внезапно развернуться и ударить его. Когда это случилось, даже Марнашин не мог гарантировать, что он выйдет невредимым против этого странного мясницкого ножа. Таким образом, на поле боя началась несколько комедийная игра в кошки-мышки. Мэри порхала вокруг Ямы дьявола, как стрекоза, но была просто не способна пробить его защиту. Тем временем высокий и свирепый золотой титан гнался прямо за ним, швыряя молнии в демона Ямы. Дьявол Ямы просто проигнорировал молнии. Он бесновался на поле боя со своим большим и тяжелым телом, безрассудно гоняясь за человеческими адептами. Иногда он активировал точечную телепортацию и появлялся рядом с адептом четвертого класса, улыбаясь, когда тот размахивал своим клинком. Массивный клинок экзекутора, пылающий бездонным огнем, всегда достигнет чего-то, когда замахнется. Индивидуально могущественные человеческие адепты могли бы выдержать силу клинка с их упругой душой. Более слабые могли избежать участи разбитой души только с помощью таких средств, как куклы Вуду и заменяющие их куклы. По правде говоря, одного только дьявола Ямы было достаточно, чтобы отправить адептов паковать вещи. Каждый раз, когда он исчезал из виду, адепты начинали бояться за свою жизнь. Тут уж ничего не поделаешь. Атаки демона Ямы были слишком страшными. Смерть была единственным результатом, если они не могли остановить клинок. Неудивительно, что все были встревожены и напуганы. На этом этапе сражения среди адептов четвертого класса еще не было потерь. Однако при таком темпе развития событий смерть одного или двух четвертых классов была лишь вопросом времени. Недостаток человеческих адептов становился все более очевидным, а их поражение все более несомненным. Именно потому, что они знали это, моральный дух адептов падал все ниже и ниже. Глава 1384. Гримм, который прятался в тени, знал, что пришло его время двигаться. В противном случае, если кто-то из этих трусов повернется и убежит, это будет очень грязная ситуация, чтобы очистить ее. Помня об этом, Гримм двинулся без колебаний. Не было ни причудливых огней, ни большого шума. Гримм просто шел к полю боя, шагая по воздуху. Когда его ноги покинули корабль, его тело начало увеличиваться в размерах. С каждым шагом его тело становилось все больше. Поле боя находилось в 3 километрах от него, но он добрался до края битвы всего за 10 шагов. В то же время его тело выросло до невероятных размеров. Тело высотой в 1000 метров. На этот раз Гримм не превратился в расплавленного гиганта. Вместо этого он сохранил свою настоящую внешность. Однако, поднявшись на 1000 метров, каждое его действие казалось медленным и напряженным. «Демоны, покиньте наш мир, или вы умрете здесь сегодня». Губы Гримма едва заметно шевельнулись, но его голос прокатился по небу, как раскат грома. Там, куда он достиг, земля содрогнулась, и башни адептов задрожали. Даже багровые адепты, оставшиеся на корабле-носителе, были вынуждены заткнуть уши, когда их оглушила звуковая волна. Внезапное появление Гримма окутало всех сражающихся таинственным страхом. Все адепты и демоны замерли на месте и в ужасе уставились на этого страшного гиганта. Его алые кожаные доспехи светились магической силой, а вокруг тела был накинут замысловатый черный плащ. У него была красивая и героическая фигура, а в черных глазах светился несказанный ум. Каждая его черта была элегантна, уместна и эстетична. Однако, когда они появлялись на 1000-метровом гигантском теле, они казались такими странными и пугающими. Все адепты и демоны одновременно сглотнули. Им казалось, что даже дышать трудно. «Гримм! Это Гримм!» Все адепты ошеломленно молчали. Они не могли поверить своим глазам. Тем временем демоны начали реветь, оскорбляя этого пугающего незваного гостя грубыми оскорблениями на своем бездонном языке. «Глупый человеческий адепт! Ты же не думаешь, что, становясь больше, становишься сильнее? Истинная сила требует...» 8-метровая фигура демона бездны была похожа на муравья перед Гриммом. Он холодно хихикнул и направился к великану. Однако слова замерли у него на губах, когда он вдруг встревожился. Черт возьми, принцип пожаров, Гримм медленно приземлился рядом с исходной башней клана Альдин. Толчки от его приземления заставили башню слегка задрожать. «Эндрю, ты не возражаешь, если я позаимствую немного энергии из твоей башни, не так ли?» Гримм был так велик, что даже башня адепта рядом с ним казалась игрушечной. Верхушка башни едва доставала ему до пояса. Сказав это, Гримм наклонился и ухватился одной рукой за верхушку башни. Неистовая, бурлящая магическая энергия текла в его тело через стены башни. В другой его руке медленно появилась золотистая огненная нить, сияя все ярче и ярче. Наконец огонь стал ярче солнца. Словно палящее солнце появилось в ладони Гримма. Появление этого огня вызвало беспокойство окружающих планарных законов. Адепты и демоны на поле боя чувствовали небывалую активность огненного элемента вокруг себя. Огненный элементум устремился к огню, как птицы, возвращающиеся в свои гнезда. Все законы, связанные с огнем в окружающем пространстве, были искажены. Все заклинания и магия, которые требовали огненного элемента, стали хаотичными и беспорядочными. Вероятность неудачного заклинания возрастала в геометрической прогрессии. Демон Ямы чувствовал это больше, чем остальные. Он мог чувствовать ужасающие и таинственные изменения, происходящие с законами этого региона за кулисами. Его свирепые глаза не отрывались от шара золотого огня. На его лице отразились шок, ужас и недоверие. Принцип огня. Как это может быть принципиальный огонь? Разве это не мир адептов? Могли ли планарные законы здесь мутировать? Может быть, верхний предел власти был увеличен до 5-го класса? Демон Ямы молча ощупывал все вокруг. Законы не изменились. Самое большое количество энергии, которое он мог использовать, был пик 4-го класса. Что же тогда случилось с планарным сознанием мира адептов? Почему он позволил существу внутри этого плана вступить в контакт с принципиальной силой этого уровня? Как бы велико ни было его недоверие, на самом деле все это происходило у него на глазах. 1000-метровый гигант прижался ртом к золотому огню, впитав магическую энергию из башни адептов. Он надул губы и слегка подул. В следующую секунду неописуемый яростный поток огня вырвался из золотого пламени и обрушился на демона Ямы, как яростный прилив. «Ты кусок дерьма мирового сознания. Ты, Чертов ублюдок, действительно допустил обман. Верхний предел мощности должен быть пиковым четвертым классом. Почему этот мудак способен выпустить огонь принципа пятого класса? Дьявол из ямы был вне себя от ярости. Он проклинал планарное сознание мира адептов снова и снова в своем сознании. Однако он не осмеливался относиться к золотому пламени легкомысленно, как это было со всеми его противниками до этого. Он поспешно применил точечную телепортацию и выпрыгнул из зоны огня. У него не было другого выбора, кроме как уклониться от огня. Повелители демонов позади него не были идиотами. Они быстро вспыхнули пламенем и телепортировались прочь. К сожалению, в то время как они могли уклониться от огня, многочисленные низкопробные демоны позади них не могли. Пламя катилось по земле. Все существа на земле и над ней остановились, когда их тела вспыхнули и почернели. Легкий ветерок обдувал их, и все они рассыпались в черную пыль. Демоны третьей степени обладали жизнестойкостью и были способны продержаться немного дольше в принципиальном огне. Тем не менее, они были сожжены до хрустящей корочки. Из их глаз, ушей, носа и рта вырывалось пламя. Они спотыкались по всему полю боя, как слепые. Было очевидно, что они потеряли все свои внешние чувства. Вскоре даже эта последняя частица их жизненной силы была сожжена принципиальным огнем. Они рухнули на землю, а их тела рассыпались на бесчисленные пылинки пепла. Этот поток пламени казался не очень большим, но он был необычайно свирепым и ужасающим. За несколько секунд он поглотил каждый дюйм пространства вокруг мегаразлома. Более половины из 50 тысяч демонов бездны, телепортировавшихся сюда за последний месяц, погибли в предыдущих битвах. Теперь то, что осталось от них, было обращено в пепел главным огнем. Повелители демонов смотрели на происходящее широко открытыми глазами. Они стиснули зубы, желая только одного броситься вперед и сокрушить врага. Однако пламя было под ними. Им приходилось хлопать крыльями и парить в сотни метров над землей. Никто из них не осмеливался коснуться пламени. Они могли быть адептами четвертого класса, но если пламя настигнет их, они получат серьезные увечья. Это будет ужасное время. К счастью, они были высокоуровневыми демонами и достаточно сильными. Все они могли использовать огонь бездны с некоторой степенью мастерства. Там был след ауры сознания бездны, заключенной в огнях бездны, которые скрывали их. Это помогло защитить их от огня принципа. Именно это открытие заставило их почувствовать себя немного спокойнее. В противном случае, не имея средств противостоять главному огню, им пришлось бы бежать обратно в бездонный мир, поджав хвосты. Демоны были жестокими существами, которые могли думать только об убийстве и резне. Тем не менее, бегство перед лицом подавляюще сильного врага также не было для них неудобным вариантом. В конце концов, учитывая их мощь как четвертых классов, возрождение из бездонной жаровни с их демоническими клеймами займет по меньшей мере 10 лет. Если бы это было возможно, они предпочли бы вернуться с добычей, а не умереть и быть отброшенными врагом обратно в бездонный мир. Дьявол из ямы сердито завыл. Его тело взорвалось пурпурным пламенем, оставив в воздухе медленно расширяющееся огненное кольцо. Его тело исчезло без следа. «Похоже, ты не собираешься уходить», — глубокий голос грима эхом разнесся по всему залу. Он поднял руку, когда сияющий свет исходил от его тела, окутывая каждый дюйм пространства в радиусе 100 метров от него. Дьявол из ямы появился на краю света. Было очевидно, что он намеревался телепортироваться к гриму и атаковать его, но был остановлен этим странным светом. Принцип власти. Только основные силы могли остановить телепортацию демона пятого класса. Дьявол из ямы взмахнул своим мясницким ножом, разрезая свет. Затем он нырнул на свет и нанес удар по телу грима. Быть большим было невыгодно в битве между высшими классами. Без надлежащей защиты, чем больше вы были, тем больше возможностей для атаки противника. Без достаточной силы, увеличение размера вашего тела только ослабило силу отдельных частей вашего тела. Как опытный демон пятого класса, Миллери хорошо знал все эти вещи. Грим не поддался панике, хотя враг уже был рядом. Золотое пламя горело в его ладони, и он опустил руку вниз. Две мощные силы столкнулись в одно мгновение. В следующую секунду земля была разорвана на части, небо раскололось, и плоский мир задрожал. Это было почти так же, как если бы тайфун только что опустошил поле боя. Все, кто находился поблизости, были поражены. Глава 1385. К счастью, Проклятое пушечное мясо погибло в огне, иначе это столкновение сильных мира сего уничтожило бы всех остальных и превратило бы поле боя в зону смерти. Адепты четвертого класса и демоны четвертого класса поспешили прочь среди свирепых ударных волн. Каждый из них использовал свои собственные средства, чтобы бежать с поля боя так быстро, как только мог. Самым несчастным человеком на поле боя должен был быть Хизру четвертого класса. Поначалу он никогда не отличался высокой скоростью и даже был тяжело ранен в бою. Следовательно, он бежал гораздо медленнее, чем все остальные. Прежде чем он успел покинуть зону боя, ударные волны силы и золотое пламя догнали его. Когда ударная волна силы обрушилась на него, Хизру четвертого класса расплющилась, как будто невидимая рука обхватила ее и сжала так крепко, как только могла. Тело Хизру было искривлено до неузнаваемости, и фонтаны пурпурной крови хлынули из его тела. Несмотря на ужасающие повреждения, нанесенные ему, Хизру удалось выжить с его упругим телом и упрямой жизненной силой. Однако, как только он потянулся к огненному демону, своему ближайшему союзнику, чтобы позвать на помощь, золотистая рябь пробежала по его телу. Пламя вырвалось из его сердца, когда золотая рябь зажгла магическую энергию Хизру. Страшное бессмертное пламя горело внутри его органов, заставляя его выйти визжать в агонии. «Ицл, спаси меня! Тире, дай мне руку!» И с этого момента я, независимо от того, как Хизру кричала и умоляла, ее демонические спутники просто бежали еще быстрее. Наконец, неугасимый огонь проник в органы Хизру, рассеиваясь из его отверстий и пор кожи, превращая Хизру в пылающий факел. Он спотыкался на поле боя, завывая от боли. Мгновение спустя его жизненная сила иссякла, и он рухнул на землю, как кусок гнилого дерева. Он больше никогда не вставал. Адепты и повелители демонов почувствовали холод в своих сердцах. Это не был обычный демон бездны. Это был повелитель демонов четвертого класса, богоподобное божество, способное уничтожить мир в любом другом мире. Здесь, на поле битвы мира адептов, он умер, как собака. Психологического разрыва было достаточно, чтобы каждый, кто видел его смерть, почувствовал печаль, даже если это был их враг. В конце концов, этим демоном вполне могли быть они сами. Честно говоря, Хизру, возможно, были сильнее большинства из них, но теперь она стала жертвой ударной волны битвы между двумя действительно могущественными личностями. Насколько сильны были эти два человека, в данный момент сцепившиеся в бою, после бегства обратно в башню адептов клана Альдин, адепты четвертого класса наконец получили отсрочку, чтобы наблюдать за битвой на расстоянии. Земля содрогнулась, и башня задрожала. Все поле боя было покрыто мощными ударными волнами и золотистой рябью пламени. Духи адептов не могли даже проникнуть на поле боя, чтобы наблюдать за происходящим. Мэтью был стар и немолод. Раньше он даже был тяжело ранен мясницким ножом. Хотя кукла Вуду спасла ему жизнь, удар от удара ножом серьезно повредил его дух. Тяжело дыша, он вбежал в башню, обернулся и бросил последний взгляд на тысячеметровую фигуру Грима. Невыразимый страх проник в его сердце, и он на мгновение погрузился в свои мысли. После всех событий, произошедших в Центральных землях, его отношения с легендарным адептом огня Гримом все еще были очень напряженными. Он надеялся вместе с Мирвой и Николасом создать небольшую группу, которая тайно пошла бы против Грима и его указов. Однако, увидев мощь Грима и став свидетелем его собственной жалкой демонстрации ранее, Мэтью почувствовал, что его амбиции рушатся и умирают. Нежелание и обида, которые всегда горели в глубине его сердца, бесшумно рассеялись. Он не хотел умирать. У него все еще было много членов клана, которые нуждались в его защите, и тысячи потомков, которым он был нужен живым. Если он умрет, эти члены клана и его родственники столкнутся с ужасными преследованиями и местью. Он мог представить себе такой исход, даже если бы думал пальцем ноги. Он больше не хотел сражаться. Он так долго сопротивлялся, но Грим только поправлялся. Теперь Грим достиг уровня, на который они могли смотреть только с благоговением. Между тем они были жалки, как собаки, бродящие по улицам. Да будет так, если он хочет объединить центральные земли. В любом случае, с его оставшейся славой четвертого класса, его клан все еще мог наслаждаться еще двумя или тремя сотнями лет уважения и славы. Для Мэтью, чей путь вперед подошел к концу, этого было достаточно. Мэтью смотрел на поле битвы вдалеке, мысли в его голове мерцали, как свеча на ветру. Пока он был погружен в свои мысли, Вдалеке раздался оглушительный грохот. Еще более яростная и свирепая буря разразилась в центре поля боя, с искрами золотого пламени, развивающегося на ветру. Он пронесся над горизонтом, уничтожая все на своем пути. На поле боя остались остатки двух дюжин военных башен, разрушенных за последний месяц боев. Хотя война оставила свой след на основании башен, они и остались там, покрытые щебнем и пылью. В этот момент даже эти основания башен встретили свой конец. Когда свирепый шторм пронесся над горизонтом, все до единого свидетельства их существования были стерты. Мощная ударная волна разрушила силовые поля башен адептов на расстоянии, в то время как золотое пламя вызывало турбулентность магической энергии везде, где они приземлялись. То тут, то там вспыхивали моря золотого огня. Две грозные силы господствовали на всем поле боя. Они рвали и хлестали друг друга, время от времени вспыхивая сильными энергетическими штормами, когда обе силы сталкивались друг с другом. Хотя невозможно было почувствовать точный энергетический уровень штормов через защиту башни адептов, адепты имели хорошую оценку только потому, насколько сильно башня дрожала. Это была уже не битва на уровне пика четвертого класса. Может ли это быть? Неужели Грим перешел в пятый класс? Каждый адепт удивлялся про себя, но быстро отбрасывал эту мысль. Мир адептов был очень строгим большим планарным миром. Пик четвертого класса был здесь пределом власти. Никакой власти за пределами пика четвертого класса не позволялось существовать. Это вызвало бы серьезные реакции со стороны планарного сознания, вплоть до ответной реакции. А что касается существ пятого класса, им даже не разрешалось находиться внутри самолета. Они будут терпеть бесконечное плоское подавление, причиняя им невыносимую боль в каждый момент. И все же сцена, разворачивающаяся перед их глазами, была выше их понимания. Может быть, они просто устарели в своем понимании, или мир был слишком диким для их понимания. На мгновение многие адепты впали в уныние и погрузились в свои мысли. Больше, чем их собственные размышления, они были озабочены исходом этой битвы. И результат наступил очень скоро. Сражения между высокосортными существами всегда заканчивались быстро. Причина, по которой драки между низшими адептами длились так долго, заключалась в том, что их наступательная и оборонительная мощь была ограничена. Даже когда была разница в их силах, было нелегко быстро создать абсолютное преимущество. Они могли лишь медленно истощить силы противника и найти возможность нанести смертельный удар. Таких проблем не существовало между высокородными существами. На своем уровне они уже улучшили свои способности до ужасающей степени. Спор между ними был всеобъемлющим конфликтом, в котором участвовали их тела, духи, души и принципы. Следовательно, это было еще опаснее и страшнее. Неожиданно, это был пятый класс, который был побежден после нескольких столкновений. Одетая в бездонный огонь, она завыла и убежала от пылающего золотого гиганта. Он нырнул в мегаразлом и исчез без следа. Когда демон ямы бежал, каждый мог ясно видеть след золота, смешанного с пурпурным огнем бездны вокруг него. Было очевидно, что основной огонь Грима сумел добраться до него. Однако, несмотря на победу над демоном ямы, Грим, похоже, тоже не слишком преуспевал. Его тысячеметровое тело светилось огнями двух разных цветов. Они медленно текли по его коже. Один слой представлял собой свет от книги усиления порчи, в то время как другой был огненной энергией, обеспечиваемой шаром бога огня. В дополнение к собственному бессмертному пламени Грима, эти две силы давали ему три уровня защиты на принципиальном уровне. Благодаря этим защитам Грим смог выдержать яростные атаки ямы дьявола в ближнем бою и тяжело ранил Миллири своим принципиальным огнем. Тот факт, что он сумел победить пятый класс, будучи четвертым классом, был обусловлен многими факторами. Первое – это ограничение, вытекающее из плоских законов. Это место было миром адептов, изначальным планом Грима. Естественно, он был благословлен планарным сознанием, пока находился здесь. С другой стороны, дьяволу ямы пришлось пережить огромное подавление. Это отличие в лечении от сознания плана Тар удерживало силу Миллири, ограниченной до пика четвертого класса. Вторым фактором было превосходное оснащение Грима. Кроме мясницкого ножа, у питского дьявола Миллири не было другого первоклассного снаряжения. Можно было бы безошибочно утверждать, что каждый индивид, вышедший из бездны, был сломлен сверх всякой меры. Их силы были полностью основаны на их телосложении и боевых способностях. Единственное оборудование, которым обладали демоны, было то, что они украли у других. Поразительный контраст. Грим 4 класса был снабжен двумя божественными артефактами 5 класса. В частности, сфера бога огня была изначальным оборудованием, которое было полностью совместимо с его происхождением души и талантом адепта. Это давало ему ужасающие преимущества в бою. Кроме того, Грим неожиданно создал свой основной огонь, неугасимый огонь. Это стало ключом к решению этой битвы. По крайней мере, это давало Гриму мощное средство, которое могло угрожать пятиклассному дьяволу ямы. Глава 1386. Битва закончилась, но ударные волны, создаваемые в процессе, еще не прекратились. Грим сохранял свою тысячеметровую форму, следы сражения быстро исчезали из виду. Шар бога огня, обитающий в его колотящемся сердце, регулярно снабжал его огненной энергией, как будто открывал портал в сам план огненного элемента. Сердце принципов накачивалось всей своей мощью, яростно сжимая и очищая всю эту огненную энергию. Когда он превратился в золотое пламя и вырвался из сердца принципов, мощная и величественная аура законов распространилась наружу. Когда золотое пламя охватило все тело Грима и собралось в ревущий поток огня, древняя сила принципа поднялась и заполнила каждый дюйм его тела. Принципиальная сила даже проникла в его душу и провела тщательную модификацию. Согласно миру богов, 4-й класс был самым высоким, которого смертные существа когда-либо могли достичь. Еще один шаг, и они неизбежно соприкоснутся с границей, отделяющей богов от людей. Еще один шаг, и они станут богами. Они станут настоящими бессмертными. Однако любой, кто не сможет пересечь эту границу, останется смертным. Их души в конце концов распадутся, а тела сгниют, возвращаясь в круговорот плана. Чтобы четко обозначить границу между богом и человеком, боги характеризовали высшие 4-е классы как полубогов. Это были люди, одной ногой стоявшие в царстве бессмертных. Вы могли бы подняться, чтобы стать истинным богом, только перейдя в 5-й класс. Согласно принципам мира адептов, только те, кто продвинулся до 4-го класса, могли многократно совершенствовать свои тела и души, чтобы завершить основные модификации, необходимые для их продвижения в 5-м классе. Основными требованиями для перехода в 5-й класс и завершения принципиальных модификаций души были 50 пунктов духа и тщательный контроль над полным принципом. Нынешнее положение Грима действительно было весьма необычным. Во-первых, его дух в данный момент составлял не более 47 очков, имея одно очковое увеличение в битве ранее. Он даже не достиг необходимых условий для перехода в 5-й класс. Тем не менее, улучшение от двух частей божественного оборудования 5-го класса, а также его экстраординарный опыт позволили ему улучшить бессмертное пламя преждевременно. Это был настоящий принципиальный огонь. Все эти факторы, накопленные вместе с наградой планарного сознания за победу над демонами бездны, позволили произойти принципиальной модификации его души. Выражаясь более понятными словами, другие адепты высшего 4-го класса элементов привели в порядок свои комнаты, прежде чем осторожно пригласить гостей внутрь. В случае с Гримом он привел гостя в свою комнату еще до того, как она была обставлена. В конце концов, принципиальные огни были одной из высших сил планарных миров. К ним даже не мог прикоснуться человек со смертным телом. Вот почему Грим не решался вернуться в человеческий облик даже после окончания битвы. Он сохранил свою тысячеметровую гигантскую форму. Если бы он с силой вернулся к своей первоначальной форме, то взорвался бы почти сразу. Причина этого была проста. Его человеческая форма была не способна вместить мощную и подавляющую силу принципа, которой он теперь обладал. Он мог только поддерживать свою нынешнюю форму, стараясь изо всех сил использовать огонь принципа, чтобы изменить свою душу и первоначальное тело, пока они не смогут приспособиться к основным силам. Конечно, это была секретная, личная информация, которую знал только сам Грим. У других адептов не было возможности выяснить это. Когда они увидели, что Грим с легкостью удерживает свое тысячеметровое тело и посылает демона бездны 5-го класса в ошеломляющее бегство, все адепты почувствовали страх и уважение. Эта гнетущая мысль о том, что они никогда не смогут победить Грима, также пронеслась в их головах. Особенно это касалось Марна Шингай. Многие адепты 4-го класса осторожно вылетели из башни адептов и медленно приблизились к Гриму. Грим был так велик, что они даже не знали, как с ним обращаться. Если бы они стояли на земле, там был бы тысячеметровый гигант и адепты, которые казались бы ему муравьями. Неужели Грим должен был наклониться, чтобы поговорить с ними? летать у него перед носом, хотел бы воспринимается как оскорбление для него и злит его. Адепты четвертого класса знали, что они не так сильны, как Грим, но они всегда мысленно считали его равным себе. Несмотря на то, что Грим совершенствовался намного быстрее их и был немного сильнее, все они все еще были адептами четвертого класса. Не было принципиальной разницы в их позициях. В этот момент, когда они увидели его возвышающуюся фигуру и ощутили его превосходящую ауру, они впервые ощутили подлинное чувство поражения в своих сердцах. Когда они смотрели на Грима, им вспоминались времена, когда они были учениками, вспоминались нервозность, страх и трепет, которые они испытывали, когда впервые видели адептов. Это была дрожь, которая исходила из глубин их душ. Это было инстинктивное желание льстить, когда низшее существо встречалось с высшим. Никто не будет настолько глуп, чтобы идти навстречу собственной смерти, зная, что они не ровня друг другу. Таким образом, лесть и послушание стали единственным методом самосохранения для многих низкопробных адептов. Теперь эти опытные адепты четвертого класса, которые правили центральными землями в течение сотен лет, чувствовали это чувство, которое они не испытывали в течение долгого, долгого времени. Грим улыбнулся, увидев, что адепты четвертого класса нерешительно плывут перед ним. Он взмахнул рукой и создал перед собой огненное облако шириной в сотню метров. Затем он сказал своим глубоким голосом: «Почему бы тебе не остаться здесь?» Огненное облако было почти у самой груди Грима. Таким образом, ему не нужно было опускать голову, и им не нужно было кричать. Это было немного удобнее. Адепты четвертого класса посмотрели друг на друга. Наконец, они нерешительно ступили на облако. Облако огня, которое создал Грим, образовалось из неподвижного пламени. Наступить на нее было все равно, что наступить на мягкую вату. Однако мощь огня принципа Грима, которую он только что продемонстрировал, произвела обжигающее впечатление. Все, кто ступал на облако, делали это очень осторожно. Они боялись этого ужасного неугасимо яркого пламени. Возможно, Мэри была единственной из них, кто не вел себя так осторожно в присутствии Грима. Она взмахнула крыльями и приземлилась на плечо Грима. Она с любопытством расхаживала по комнате, время от времени дергая Грима за мочку огромного уха и лаская его багровую кожу. Она была похожа на чересчур любопытного ребенка. С Мэри, ломающий лед, всем удалось преодолеть тот след незнания и страха, который они держали по отношению к Гриму. Они собрались вокруг и поклонились. «Неужели это лорд Грим? Вы вступили в контакт с порогом принципа и сделали следующий шаг?» Марна Шингая шагнула вперед и настойчиво спросила. Он был тем, кого больше всего волновал ответ на этот вопрос среди адептов. Услышав вопросы Марнашина, Грим усмехнулся. «Вы правы только наполовину». Все понимающие закивали. Тот факт, что Грим мог манипулировать таким мощным принципом огня, означал, что он определенно овладел своими принципами огня. Однако ему все еще чего-то не хватало, чтобы сделать следующий шаг. Однако никого из адептов это не волновало. Отбросить гордыню и признать положение Грима в центральных землях было бы невероятно выгодно для их нынешнего положения. Возьмем, к примеру, мегаразлом. Если инопланетные захватчики услышат, что в центральных землях есть могущественный адепт, способный победить демона пятого класса, осмелятся ли они безрассудно проникнуть через разлом? А как насчет волшебных существ повелителей Черного леса? Осмелятся ли они по-прежнему бесчинствовать в центральных землях? Одного присутствия Грима было бы достаточно, чтобы держать в страхе многих врагов, не давая им нацелиться на центральные земли. В этот момент адепты четвертого класса центральных земель наконец-то по-настоящему поняли благословение того, что за всеми ними стоит доминирующий адепт. «Лорд Грим, что нам теперь делать?» Первым, кто выделился и выразил свою позицию, неожиданно оказался проницательный Мэтью. Он подобострастно улыбнулся, стараясь казаться как можно более скромным. Вся гордость и честолюбие, которыми он обладал, были уничтожены этой ужасной встречей с демоном. Больше он ничего не желал. Это было очевидно потому, как он стремился выразить свою позицию. Другие адепты четвертого класса, возможно, и были готовы преклонить колено, но они не могли так быстро отказаться от своего достоинства. Улыбка Грима не изменилась, но блеск в его больших черных глазах, казалось, немного смягчился. Демон пятого класса, возможно, избежал, но трое из повелителей демонов четвертого класса сбежали в центральные земли. Разделите их между собой и решите, кто больше подходит для охоты. Все видели, что произошло раньше. Когда демон пятого класса был побежден, он бежал в бездонный мир с суккубом четвертого класса на буксире. Другие повелители демонов были отброшены от мегаразлома ударной волной. У них не было другого выбора, кроме как бежать вдаль. Если бы этим трем демонам четвертого класса было позволено бродить по центральным землям, они принесли бы беду каждому клану, с которым они сталкивались. Таким образом, охота на них была необходимостью. Более того, хотя никто, возможно, и не был готов сразиться с этими демонами четвертого класса во время битвы, теперь все было по-другому. С ветром победы позади, эти демоны четвертого класса были немногим больше, чем первоклассные ресурсы и материалы в их глазах. Многие присутствующие адепты четвертого класса не могли не облизать губы, когда услышали, что Гримм сказал это. Им не терпелось поохотиться на этих демонов. Деклан и Альфред переглянулись. Как раз в тот момент, когда они готовились добровольно взяться за это дело, Мэтью снова улыбнулся и заговорил. «Милорд, вы самый могущественный адепт центральных земель. Естественно, мы должны во всем полагаться на вас. Я, Мэтью, буду первым, кто поддержит ваши приказы, какими бы они ни были». Деклан и Альфред могли остановиться только на полпути и мысленно выругаться. «Аскиссер, очень хорошо». Гримм кивнул и сказал, «Это всего лишь несколько повелителей демонов. Я не буду драться из-за таких кусочков. Я останусь здесь и запечатаю мегаразлом. Мэри возглавит команду, чтобы охотиться на трех повелителей демонов. Мэтью, Кирла, Деклан, Альфред и Марнашин, к сожалению, я вынужден просить вас сопровождать меня в этом деле». «Понял». Названные адепты мгновенно заулыбались. Очевидно, они знали, что следовать за Мэри в охоте на демона четвертого класса – это тяжелое задание. Глава 1387. Всего в центральных землях было 15 адептов четвертой степени. Однако здесь присутствовали только 10 из них. Это означало, что пятеро адептов четвертого класса пришли сюда не для того, чтобы участвовать в битве. Гримм посмотрел на всех присутствующих и торжественно спросил. «Мирва, Мила, Ариза, Родерик и Эштон. Почему их здесь нет?» Его тон был легок, но было ясно, что за его словами скрывался намек на вину. Альфред шагнул вперед и тихо объяснил. «Я связался с Мирвой о ситуации, прежде чем приехать сюда. Однако, похоже, что-то произошло в Академии Аннимдор. В настоящее время они ведут борьбу с подземным миром. Вот почему он не мог прийти лично». «Подземный мир». Гримм на мгновение замолчал. Подземный мир относился к созданиям тьмы, обитающим в бесконечных пещерах, которые существовали под континентом адептов. Хотя их ресурсы, запасы и население были крайне ограничены, они поддерживали полную экологию, которая не была затронута внешним миром. Для людей и адептов, которые жили на поверхности, эти существа, которые жили под землей, были маленькими монстрами. С ними нельзя было спорить. Время от времени, когда подземный мир накапливал достаточно энергии, они нетерпеливо вырывались из темноты, чтобы совершить набег на поверхностный мир. Казалось, что магическая волна спровоцировала этих подземных тварей. Они, должно быть, полагали, что адепты поверхности были слишком заняты магической волной, чтобы иметь с ними дело, и вышли, чтобы причинить неприятности. В прошлом Академия Аннимдор часто имела дело с подземным миром. Неудивительно, что на этот раз их поглотил подземный бунт. Гримм кивнул и сказал. «А остальные?» — ответил лорд Альфред из города Расплавленного Огня. Он удрученно покачал головой и сказал. «Некоторое время назад большой рой магических существ начал собираться в черном лесу рядом с кланом Арис и Мансур. Говорят, что существует целых 10 миллионов магических существ, включая нескольких правителей магических существ четвертого класса». Мила и Родерик поспешили на помощь. 10 миллионов магических существ – это было на уровне большого панического бегства. Неудивительно, что лидеры этих кланов были так заняты, что не могли справиться с проблемой на мегаразломе. «Айштон, я могла бы кое-что знать об этом». С горькой улыбкой выступила вперед Кирла. На меньший план, находящийся под контролем Айштона, похоже, вторглись инопланетные существа. В настоящее время они сражаются за господство там. Действительно, межличностные отношения адептов четвертого класса в центральных землях были невероятно сложными. Все они были союзниками и враждебно настроены друг против друга. Если бы у Гримма не было власти держать их в узде, посредничество в различных конфликтах между ними в одиночку сильно обеспокоило бы его. В настоящий момент мир адептов был изуродован войной. Повсюду виднелись клубы дыма. На всем континенте не было ни единого клочка священной земли. Острые брови Грима поползли вверх, а черные глаза наполнились малиновым светом. Наконец он поднял голову и издал яростный крик. «Я, Грим, торжественно клянусь убить любого, кто осмелится снова вторгнуться в центральные земли во время этого магического всплеска. Уходи!» Это последнее слово прозвучало почти как раскат грома в небесах. Слово «уходи» грохотало в чистом небе, заставляя облака дрожать и катиться прочь. Подавляющая сила, заключенная в его словах, вырвалась наружу, разрывая все облака в поле зрения. Небо вдруг стало неестественно чистым, открыв темно-синее небо над головой. Воскликнул Грим со всей силой и яростью, на которые был способен. В частности, это последнее слово заимствовало мощь огненных принципов. Посредством слабых, но отчетливых вибраций по всему миру это слово распространилось по всем уголкам центральных земель. Это было первое объявление Грима о полете и его первый яростный крик, обращенный к миру. Конечно, это послание могло быть воспринято только могущественными личностями, сумевшими войти в контакт с планарными законами. Простые смертные мира адептов даже не обладали достаточной квалификацией, чтобы услышать боевой клич Грима. Небеса мира адептов грохотали снова и снова. Однако даже если закрыть глаза и прислушаться, то ничего не услышишь. Ингдипская долина. У входа в долину бушевала невиданная битва. Орды магических существ, загнанных созданиями катастрофы, ринулись из тумана, бесстрашно атакуя адептов ассоциаций, размещенных там. Небо было фиолетово-черным. Земля была изрыта оспинами и усеяна трупами магических существ. Среди тех, кто мог проникнуть в мир адептов, не было слабаков. Пришельцы были либо гигантскими существами с жесткой кожей и огромной силой, либо ловкими индивидуумами с уникальными расовыми способностями. Все эти незваные гости были чрезвычайно опасны для адептов ассоциаций. К этому моменту ассоциация адептов уже потеряла более 20 адептов среднего и высшего уровня, а также более сотни адептов низкого уровня, чтобы удержать магических существ позади долины Ингдип. Но даже в этом случае они все еще не могли отразить нашествие повелителей плети. По мере того, как масштаб сражения увеличивался, количество магических существ и существ бедствия, роящихся из долины Чернильной бездны, увеличивалось в геометрической прогрессии. Страшные существа третьего и четвертого классов бросились вперед и ежедневно уничтожали боевые башни, прежде чем броситься на башни адептов позади них. Военные башни, стоявшие на краю долины, разрушались и перестраивались, более дюжины раз. Если бы не невероятная мощь и богатство ассоциации адептов, они бы уже сошли с ума от постоянных потерь. Чтобы помешать повелителям плети уничтожить башни адептов, ассоциация адептов призвала 3 из 5 своих сверхдержав обратно в мир адептов. Они по очереди наблюдали за линией фронта, чтобы не допустить разрушения оборонительной линии. Сегодня была очередь Глории охранять Ингдипвилли. Черный дым окутал хаотичное поле боя. Повсюду слышались крики. Глория только что проломила череп бронированному медведю-тирану и стояла над его распростертым трупом. Внезапно она подняла голову и в шоке уставилась на тусклое небо. Там прогремел гром, и устрашающий рев наполнил небеса. Каждое магическое существо, существо бедствия и первоклассный адепт на поле боя прекратили то, что они делали, и повернулись, чтобы посмотреть на юго-запад. Большинство магических существ и низкопробных адептов были сбиты с толку. Они чувствовали, что в этом направлении произошло что-то необычное, но не имели ни малейшего представления о природе этого изменения. Только высокоуровневые существа бедствия и адепты могли проникнуть в планарные законы и расшифровать послание, содержащееся внутри. «Уходи!» Простое слово, но в нем была дикая, обжигающая сила воли. Глория внимательно изучила объявление и нашла его смутно знакомым. Это был он, мужчина-адепт центральных земель. Теперь он может двигать мировыми принципами. Проклятый ублюдок. В последний раз, когда они сражались, он был способен достичь только уровня планарных законов. Сколько времени прошло с тех пор, как они виделись в последний раз? Подумать только, он уже мог вложить свою волю в принципы и использовать их силу как микрофон. Это просто невероятно, подумала Глория. В этот момент к нему с грохотом подошел обезумевший дракон, явно не чувствующий опасности. Мысли Глории были прерваны, и она пришла в ярость. Гнев вспыхнул на ее лице, хотя и был скрыт за фиолетовым светом. Ее силуэт вспыхнул и обвел дракона-зверя фиолетовым светом. В следующую секунду третий класс с драконьего зверя опрокинулся в фонтане крови. Все три драконьи головы были отрублены. Они завыли, когда его тело безвольно рухнуло на землю. Вскоре под его телом образовалось небольшое озеро крови. Его жизненная сила была брошена на ветер. Пятиметровый гигант с многочисленными руками стоял в другом углу поля боя. Он обернулся и получил таинственное сообщение издалека. Приказ уходить был для него оскорблением, но лицо гиганта не могло не помрачнеть, когда он понял, каким образом было передано сообщение. Аура принципов. Как это могут быть принципы? Могли ли еще существовать индивидуумы за пределами четвертого класса, которые оставались в мире адептов? Если верить этой гипотезе, то план вторжения повелителей плети в мир адептов станет очень рискованным. Все они обладали силой пятого или шестого класса, но все они были подавлены до пика четвертого класса после вступления в мир адептов. Они могли бы иметь преимущество в боевой доблести против местных ультраэлектростанций из-за их упругих тел и передовых боевых методов. Тем не менее, они были бы в смертельной опасности, если бы они столкнулись с существом с силой пятого класса. К счастью, похоже, что этот человек жил в центральных землях. Это было далеко от восточной части континента, на который они вторглись. Таким образом, шансы столкнуться с этим человеком были намного меньше. Тем не менее, казалось, что было необходимо собрать их для обсуждения. Если бы сверхкрупный индивидуум защищал центральные земли, то лучше было бы не пробовать там ничего смешного. Придя к такому выводу, многорукий гигант взмахнул рукой, приказывая окружающим его существам продолжать атаку. Он повернулся и пошел обратно вглубь долины. Кровавая битва бушевала по всему полю боя. Серебряный союз, башня прорицателя. Хозяин башни, одетый в суконные одежды, стоял на узком и опасном балконе. Он широко раскинул руки в молчании, прислушиваясь к голосу, резонирующему по всем принципам. Он что-то пробормотал, словно во сне. Принципиальный пользователь думать, что в мире адептов появился другой принципиальный пользователь. Судя по его нынешним способностям, через 100 лет он станет новым великим адептом. Великим адептом, могущественным индивидом, который вырвался за пределы самолета. Тот, кто может бесстрашно путешествовать по всему многограннику. Слушайте все, слушайте. Это первый крик, изданный этим принципиальным пользователем по отношению к миру. Как элегантно, как абсолютно очаровательно. Это предел того, чего могут достичь плоские существа. Архивариусы по всей башне прорицателя отложили свои перья и подняли усталые лица к горизонту, тихо прислушиваясь к этому голосу, доносящемуся издалека. Еще один по-настоящему могущественный человек родился в мире адептов. Глава 1388. Безмолвный лес. Это место представляло собой обширную полосу леса, расположенную в глубине Шварцвальда. Под 2-километровым пологом безмолвного леса это место было заполнено могущественными магическими существами, которые обычно правили своими территориями. Тем временем, обычные звери, численность которых была в сотни раз больше, чем у магических существ, тоже собрались. Существовали также бесчисленные твари и насекомые. Они были всех возможных видов так много, что это было за пределами воображения. От кондоров ветра, ястребов ветра бритвы, химер и виверн, летающих в небе, до кабанов-клыков, железных носорогов, обезьян-берсерков и землеройных молотов на земле. Здесь были даже странные пурпурные краулеры, кровососущие пауки, муравьи и фармианы, а также в основном вымершие совы, буллеты и грифоны. Со всей серьезностью, вы, вероятно, могли бы найти здесь каждое волшебное существо, описанное в энциклопедии монстра. Было даже много видов и животных, которые еще не были зарегистрированы.